кто занимался в течение земной жизни плотскими увеселениями и наслаждениями, проводил время с друзьями в играх и других забавах, пировал за роскошную трапезу, устраняется, наконец, самой необходимостью от привычного рода жизни. Наступает время старости, болезненности, а за ними час разлучения души с телом. Тогда узнается, но поздно, что служение прихотям и страстям – самообольщение, что жизнь для плоти и греха – жизнь без смысла. Стремление к земному преуспеянию. Какое странное, какое чудовищное. Оно ищет с исступлением. Едва найдет, как найденное лишается цены, и искательство возбуждается с новой силой. Ничем настоящим оно недовольно. Оно живет одним будущим. Оно жаждет только того, чего не имеет. Предметы желания приманивают к себе сердце искателя мечтою и надеждою удовлетворения. Обманутый, постоянно обманываемый, он гоняется за ними на всем поприще земной жизни, доколе не восхитит его нежданная смерть. Как и чем объяснить это искательство, поступающее со всеми, подобно бесчеловечному предателю, и всеми владеющее, увлекающее всех? В душах наших насаждено стремление к бесконечным благам. Но мы пали, и ослепленное падением сердце ищет во времени и на земле того, что существует в вечности и на небе. Участь, постигшая отцов и братьев моих, постигнет и меня. Умерли они, умру и я. Оставлю келью мою, оставлю в ней книги мои, и одежды мои, и письменный стол мой, за которым проводил я многие часы. Оставлю все, в чем нуждался или думал нуждаться во время земной жизни. Вынесут мое тело из этих келий, в которых живу, как бы в преддверии к другой жизни и стране. Вынесут мое тело и предадут земле, послужившей началом для тела человеческого. Точно то же постигнет и вас, братья, которые читаете эти строки. Умрете и вы, оставите на земле все земное. Одними душами вашими вступите в вечность. Душа человека стяжевает качества, соответственные своей деятельности. Как в зеркале изображаются предметы, против которых оно будет поставлено, так и душа запечатлевается впечатлениями, соответственно своим занятиям и делам, соответственно своей обстановке. В зеркале бесчувственном образы исчезают при удалении предметов от зеркала. В словесной душе впечатления остаются. Они могут быть изглаждаемы и заменяемы другими, но для этого требуется и труд, и время. Впечатления, составляющие достояние души в час смерти ее, остаются достоянием ее навеки, служат залогом или ее вечного блаженства, или ее вечного бедствия. Не можете Богу работать и мамоне, не можете служить Богу и богатству. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Сказал Спаситель падшим человеком, обнаружив пред человеками то состояние, в которое они приведены падением. Так врач поведает больному состояние, в которое он приведен болезнью, и которого сам больной понять не может. По причине душевного расстройства нашего, нам необходимо для спасения благовременное самоотвержение и отречение от мира. Никто же может двема господинам работать, либо единого возлюбит, а другаго возненавидит, или единого держится, а друзьям же не родить и начнет. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Опыты постоянно утверждают справедливость того воззрения на нравственную болезненность человеков, которое выразил Всесвятой Врач в приведенных нами словах, сказанных с решительной определенностью. За удовлетворением суетных и греховных пожеланий всегда следует увлечениями. За увлечением следует плен, умерщвление для всего духовного. Допустившие себе последование своим пожеланиям и плотскому мудрованию увлеклись ими, поработились им, забыли Бога и вечность, истратили земную жизнь напрасно, погибли погибелью вечную. Нет возможности исполнять вместе волю свою и волю Божию. От исполнения первой исполнение второй оскверняется, соделывается непотребным. Так благовонное, драгоценное мира утрачивает достоинство свое от ничтожной примеси смрада. Тогда только возвещает Бог через великого пророка: «Благая земли снести, когда произвольно, послушаете меня. Аще же не хощете, ниже послушаете меня, меч вы пояст. Уста Бо Господня глагола шасия. Будете вкушать благо земли, если послушаетесь. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят». Книга пророка Исаии, глава 1, стихи 19 и 20. Нет возможности стяжать разум Божий, пребывая в плотском мудровании. «Мудрование плотское, — сказал апостол, — смерть есть. Мудрование плотское — вражда на Бога. Закону Бо Божию не покоряется, ниже Бо может. Помышления плотские — суть смерть. Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Послание к римлянам, глава 8, стихи 6 и 7. Что такое плотское мудрование? Образ мыслей, возникший из состояния, в которое приведены человеки падением, направляющий их действовать на земле, как бы они были вечны на ней, возвеличивающий все тленное и временное, уничижающий Бога и все относящееся к Богу угождению, отъемлющий у человека в спасение. Отречемся от душ наших по завещанию Спасителя, чтобы приобрести души наши. Отречемся произвольно от порочного состояния, в которое они приведены произвольным отречением от Бога, чтобы получить от Бога святое состояние обновленного человеческого естества, вочеловечившимся Богом. Волю свою и волю демонов, которая подчинилась и с которую слилась наша воля, заменим волею Божией, объявленную нам в Евангелии. Мудрование плотское, общее падшим духом и человеком, заменим разумом Божиим, сияющим из Евангелия. Отречемся от имения нашего, чтобы стяжать способность последовать Господу нашему Иисусу Христу. Отречение от имения совершается на основании правильного понятия о нем. Правильное понятие о вещественном имуществе доставляется Евангелием. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 1 по 31. Когда же оно доставится, тогда разум человеческий невольно сознает всю правильность его. Земное имущество не есть наша собственность, как ошибочно думают, никогда не думавшие об этом предмете. Иначе оно всегда было бы и навсегда прибыло бы нашим. Оно переходит из рук в руки и тем само о себе свидетельствует, что дается лишь на подержание. Богу принадлежит имущество. Человек бывает только срочным распорядителем имущества. Верный распорядитель с точностью исполняет волю доверившего ему распоряжение. И мы, управляя врученным на срок вещественным достоянием, почтимся управлять им по воле Божией. Не употребим его в средство удовлетворения нашим прихотям и страстям, в средство нашей вечной погибели. Употребим в пользу человечества, так много нуждающегося, столько страдающего. Употребим его в средство спасения нашего. Желающий христианского совершенства вполне оставляют земное стяжание. Желающие спастись должны подавать возможную им милостыню и воздержаться от злоупотребления стяжанием. Евангелие от Луки, глава 11, стих 41. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 16 по 30. Отречемся от словолюбия и честолюбия. Не будем гоняться за почестями и санами, употреблять к снисканию их способы непозволительные и унизительные, сопряженные с попранием закона Божия, совести, блага ближних. Такие способы наиболее употребляются для приобретения земного величия искателями его. Зараженный и увлекаемый тщеславием, ненасытный искатель человеческой славы не способен к вере во Христа. «Како вы можете веровать?» — сказал Христос современным ему честолюбцам. «Славу друг от друга приемлюще, и славы, я же от единого Бога, не ищете». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 44. Если промысл Божий предоставил нам земное могущество и власть, то соделаемся при посредстве их благодетелями человечества. Отвергнем лютый яд, столько опасный для духа человеческого. Глупый и презренный эгоизм, притворяющий человеков, зараженных им, в зверей и демонов, соделывающий этих человеков бичами человечества, злодеями самим себе. Возлюбим превыше всего волю Божию. Предпочтем ее всему. Все противное ей возненавидим ненавистью, благочестивую и богоугодную. Когда восстанет поврежденное грехом естество наше против евангельского учения, выразим ненависть к естеству отвержением пожеланий и требований естества. Выражение ненависти, чем будет решительнее, тем решительнее будет победа над грехом и над естеством, которым обладает грех. Тем духовное преуспеяние наше будет быстрее и прочнее. Когда люди, близкие к нам по плоти, вознамерятся отвлечь нас от последования воли Божией, окажем к ним святую ненависть, подобную той, какую оказывают волкам агнцы, не притворяющиеся в волков и не защищающиеся от волков зубами. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Святая ненависть к ближним заключается в сохранении верности к Богу, в несоизволении порочной воли человеков, хотя бы эти человеки и были ближайшими родственниками, в великодушном терпении оскорблений, наносимых ими, в молитве о спасении их, отнюдь не в злоречии и не в однородных злоречию действиях, которыми выражается ненависть естества падшего, ненависть богопротивная.